Глава первая. Как уже упоминалось, комендант городской тюрьмы Александр Карр не любил присутствовать на допросах и пытках, особенно если объектом воздействия была женщина. И по возможности всячески старался он и процедуры облегчить, ежели видел, что вина испытуемой в собственной глупости. Свой ум не пришьешь, но чего только не творят Евины дочери из-за жадности, ревности или зависти. Справедливости ради стоит отметить, что и Адамовы отпрыски попадались на схожих грешках. И не раз, но к мужчинам господин Карр особого снисхождения не проявлял. Был тверд и хладнокровен. Ибо женщина от природы слаба, что с нее возьмешь. Змей-то знал, кого искушать. А вот Адам... С точки зрения коменданта, первый муж согрешил не тем, что принял запретный плод от женщины, а тем, что потом ее же любимую выдал. «Жена, которую ты дал мне, дала мне плод, и я ел». Выражаясь нынешним языком, праотец наш струсил, переложив ответственность себя на всемогущего Творца и слабую женщину, то есть изначально поступил не по-мужски. Вот потомки до сих пор и отвечают за его бесхребетность, во всяком случае те, что унаследовали худшие черты. Хотя встречались среди мужского рода представители, которых мэтр Карр заслуженно считал образцами для подражания. И всегда при особо неприятных моментах работы прикидывал в уме. А как бы поступили они в данной ситуации? «А я вам говорю, прежняя была настоящей, а это самозванка!» В иное время приятный, но сейчас подпорченный истеричными нотами женский голос буравчиком ввинтился в мозг коменданта, отвлекая от высоких размышлений. Александр Карр поморщился. «Молода ты еще, голубушка, истерики тут закатывать. Да и чином не вышло. Не таких обламывали. Что думаешь, твой звездный час настал? Не просто так полдня у ворот тюрьмы под дождем проторчала, ждала моего приезда. В ноги бухнулась, не успел из кареты выйти. Думаешь, ничего про тебя не знаю? Все знаю. И как на исповеди хулу на госпожу герцогиню возводила». Должно, так и надеялась, что святой отец монсеньору-архиепископу слово в слово перескажет. А тот немедля вызовет инквизицию. Только святые отцы у нас не промах и тайну исповеди не нарушат. И намекнут, кому надо, на того, кто с непочтительностью относится к высочайшим особам. И как главному судье пыталась пробраться, тоже ведаю. Да только ниже писарчуков ты не прошла. Потому как ни прошение толком составить не можешь, ни словами объяснить, только желчью брызжешь. Теперь вот ко мне явилась, поскольку поставлен я здесь доброхотов выслушивать и просеивать, акиневот. Кому давать волю с доносами, а кого прочь гнать, ну-ну, посмотрим. «А я вам говорю», — Флора задохнулась и начала чистить. «У этой новой даже уши не проколоты, а моя госпожа всегда в серьгах ходила, вот что. Это новое со слугами все тиль-тиль-тиль. Да голубушка, да голубчик. А моя-то госпожа черную костью брезговала. Через меня только и общалась. Ведь настоящий мой батюшка не из простых был». Комендант вновь поморщился. Себя он черной костью не считал, но очень хорошо помнил, как смотрела сквозь него. Словно не видя, прошлая госпожа Анна. Когда ему приходилось по некоторым делам встречаться с его светлостью лично в Гоярде. Герцогиня в упор не замечала не только слуг, но и всех, кого считала ниже по положению, разве что человечек мог оказаться нужен. И тогда она до него снисходила. Это же новое. У коменданта потеплело на сердце, едва он вспомнил восторженный шепот племянника. «Дяденька Александр, а я вот думаю, что она все-таки фея. Я ведь простой мальчик, а она ко мне, как матушка по-доброму, и про сестрицу все выпытала, хорошо ли ей в монастыре. И нянечку обещала подыскать, чтобы мы Жанночку домой забрали. Я ведь сначала не понимал, что тебе с нами трудно. Обиделся, когда ты сестренку в приют отдал. А мне ее светлость сразу все объяснила. Правда, она ангел, да? Дядя Александр, у нее детки есть? Вот я вырасту большой, стану рыцарем или маршалом и посватаюсь к ее дочке». Еще вспомнил комендант, умирающую в чужих муках, корчущуюся на призрачном колу женщину, по воле которой, вернее сказать, по бессердечию, разом на множество семей осиротел небольшой городок Анжи, Не иначе как всесильный ангел-хранитель простёр свой покров и над маленьким Николя, и над его сестренкой, и над немногими успевшими спрятаться да чудом уцелевшими. Жаль, что не до всех дотянулся, но, видать, нужны в раю и мученики. Впрочем, о том не нам судить. «Правила знаешь, голубушка?» Перебил он горничную из Гаярда. Та замолкла и в замешательстве облизнула пересохшие губы. Уставилась на коменданта. «По закону, всяк пришедший с доносительством на ближнего своего получает 15 плетей. Ну, для лиц женского полу скидка. Но 10 — это немало, поверь. Наш мастер иногда с одного удара хребет перебивает. Ежели и после плетей доносчик от своих слов не отступится, значит, верит в то, о чем говорит. Тогда уже допрос ведется под протокол, и каждое слово записывается. А ты, барышня деликатная, хоть и прислуга, выдержишь ли? Не похоже, чтобы к порке привычно. Балует вас хозяин-то?» Девушка судорожно вздохнула, как и предполагал господин Карр. Упоминание о полагающемся испытании подействовало, как ушат холодной воды. Вон как побелело, даже губы синюшные стали. Тем не менее, горничная бывшей герцогини глубоко вздохнула и выпалила. «Выдержу, господин комендант». Мэтр Карр пожал плечами, что ж, никто не неволит. Трогательная, однако, преданность, такая бы да ради кого достойного направленная. Ни пыточная не устрашила, куда сразу приводит таких вот родителей за правду. Ни звероподобный палач Анри, который порой одним видом заставлял самых словоохотливых бледнеть и отказываться от своих слов. Но упрямая девица уходить не пожелала. Стало быть, сама напросилась. Правда, когда Анри небрежно рванул на ней платье, запищала и превратилась на какой-то миг в испуганную девчонку. Но, глядишь ты, переборола и стыд, и страх. Дала привязать себя к столбу, оголить до конца спину. Только спину, ибо на предварительном этапе допроса испытуемого целиком не обнажали. Потому как не подозреваем и не осужден еще. А пока что честный добропорядочный христианин. За правду хочет постоять. За 20 лет совместной службы Александр Карр и Анри Кнутобой изучили друг друга как облупленные. Комендант прекрасно видел, что палач бьет не по уставу, жалеючи, но поправок не вносил. Изнеженной девки и того хватит. Дождался 10-го вскрика, поморщился. Но не передумала звать писаря. Дернувшись в попытке вытереть непрошенные слезы, руки-то были связаны, девица кивнула. «Зови», — бросил Карр мальчику, помощнику Анри. Заложил руки за спину, прошелся по пыточной, обдумывая тактику предстоящего допроса. «Аккуратнее надо бы». «Итак, девица Флора Паскаль, состоящая в услужении в доме его светлости герцога. И прочее, прочее». Задумчиво начал он, кивком поприветствовав писаря. Тот торопливо застрочил карандашиком по серой бумаге. «Выдвигает подозрение, что здравствующая ныне госпожа герцогиня Анна Дестре таковой не является, а всего лишь самозванка, выдающая себя за супругу герцога. Так?» Писарь побелел и сглотнул, но бег карандашика не замедлил. «Да ты говори, голубушка, говори», — подбодрил комендант Флору. «Раз уж начала, да за правое дело претерпела. Теперь не стесняйся». Или слова кончились. «А, ваша милость, что же, меня не развяжут?» «Непременно развяжут, после допроса. А пока так постоишь, дабы помнить, что слово не воробей. И ежели хоть одно вылетит в адрес оскорбления его светлостей, отвечать придется сразу. Так что говори, милая, да каждое словцо взвешивай, дабы последним не оказалось». «А вы не пугайте», — дерзко ответила Флора, словно проснулся в ней без противоречия, который даже после плетей не давал смолчать. «И скажу, скажу. Я госпожу Анну хоть и не всю жизнь знаю, но с самого Фуа, где меня к ней приставили. Никакая она была не поддельная, а самое, что ни на есть, настоящая. Я ей единственная по сердцу пришлась из всей нашей сестры, Она меня привечала и подарки дарила. Я о себе рассказывала. О том, как в саре своем захолустном жила, в котором скука смертная. И о дяде бароне, что в ней души не чаял. За место отца был. И как на всякие охоты с ним да с соседями ездила. Знала бы она это, ежели подставная была. И в дороге ее никто не подменял, я же помню. Была у нее на седалищем, на правой половинке родинка, красивая такая, словно бабочка. Так у нее эта родинка тут, в эстре, никуда не подевалась, ей-богу. А у этой пришлой Палач хлопнул ее по губам. Мэтр Кар одобрительно покивал. «Правильно, ты продолжай, милочка, да не забывайся. Родинка, говоришь?» «Родинка». «Черная?» «Как есть, черненькая. Словно бархата кусок приклеен. А что?» «А то, милая, что подобными родинками святая инквизиция интересуется. Ибо частенько они бывают не игрой природы, а меткой самим искусителем наносимой, в знак скрепленного с загубленной душой договора. Не знала? Ну, это я так, к слову. А ведь госпожа твоя бывшая к святой церкви без особого почтения относилась, так?» «Это вы к чему?» Непонимание на лице горничной сменилось ужасом. «Вот-вот. Давай, скажи нам, как твоя госпожа вела себя в храме? С почтением и благоговением, или же, допуская непотребные выходки и приводя в смущение прихожан? Не хочешь? Или не знаешь? А знать должна, ты же при ней неотлучно находилась. Новая же госпожа Анна свой первый выход из дома ознаменовала посещением монастыря мученицы Урсулы, коей взяла под свое высочайшее покровительство и опеку. Хорошо, идем дальше. А что это я сам тебе о таких вещах всем известных рассказываю? Говори, милочка, ты же сюда не просто так пришла. Продолжай». «Да что вы, меня пугаете, ваша милость!» Напористости в голосе девушки заметно поубавилась. «Вот как на духу повторю, не она это. Все врут, будто она память потеряла. И не только я это знаю. Поспрашивайте графа Беранжу, ее воздыхателя». «Чьего?» — вкрадчиво уточнил Кар. «Новые госпожи?» «Моей!» — чуть не взвыла Флора. «Той, которой я служила. Граф-то красавчик в нее был влюблен без памяти. По пятам ходил. А госпожа над ним сперва издевалась, потом...» Горничная запнулась. «Допустила», — продолжил за нее комендант. «Что ж стесняться-то, сама говоришь, как на духу. Да и про графчика нам известно, чай не слепые». «То-то, что не слепые. А как стало это, новая из кареты вчера выходить? Он к ней в ноги так и ринулся». «Не ври, в ноги не успел, охрана остановила». «Ну, хотел ринуться. Анна кричит. Анна, неужели не узнаешь? Она даже ухом не повела. Глаза открыла пошире. Нет, говорит, впервые вижу. И пошла себе». Флора проглотила очередное оскорбительное слово. «Уж так он, голубчик, убивался, так убивался, а потом и выдал. Не она это. Быть не может, чтобы не узнала после того, что промеж нас было. Вот что я вам скажу, ваша милость. Мне не верите, его спросите». Слова лились бурным потоком, словно кто-то вышиб у несчастной из горла затычку, и теперь она никак не могла наговориться. Ее несло. Писарь краснел, бледнел, неоднократно менялся в лице, но упорно продолжал царапать что-то в протоколе. Когда комендант глянул ему в записи, писарь побелел еще больше, но Кар лишь похлопал его по плечу. «Пиши, мол, голубчик, и далее». Красиво излагал служитель пера. Комендант аж восхитился, читаючи. Что особо именуемая в прошлом Анны де Фуаде и прочее могла быть пособницей самого дьявола, о чем говорит наличие подозрительных отметин на теле. Что особо именуемая Анны де Фуа и прочее была осведомлена об образе жизни в Саре, в замке барона де Бирса, о тамошних порядках и обычаях, иначе говоря, хорошо подготовлена к желающим узнать о ее прошлом. Что она и особо вела беспутный и безнравственный образ жизни, коему супруг ни в какой мере не потакал, а напротив пытался отвратить от неблаговидных поступков и вернуть в лоно семьи и матери церкви. Что нынешняя госпожа герцогиня, от услужения которой девицу Флору отстранили, в чем она и чувствует незаслуженную обиду, Эта госпожа есть противоположность бывшей. А главное, отличается поведением и благонравием, свойственным благородной даме. Имеет приятные манеры и обхождение. И притом грамотно. Просиживает целыми днями за умными книжками, чего за предшественницей сроду не замечалось. «Довольно», — прервал комендант откровение девицы. «Повтори-ка, что ты там сказала?» «Да надоела ему до чертиков жена, вот и решил он ее на другую поменять. Не знаю уж, откуда выкопал такую похожую». «Хорошо подумала, прежде чем такое лепнуть», — холодно осведомился мэтр Карр. «Вспомни, о чем предупреждали». «Я за правду», — горничная всхлипнула. «Дура, хоть кол на голове тиши, ничего не поняла». «За правду, говоришь, и под протоколом подпишешься». Флора вдруг оробела. «Неграмотная я, ваша милость. Крест поставлю». «Ну-ну. Зачитайте ей, что написано, господин писарь». Он внимательно следил за выражением хорошенького личика и видел в нем лишь растерянность и недопонимание. Все вроде бы так, все с ее слов. Только в чем подвох-то? Но согласилась со всем зачитанным. И когда позволили подойти к столу, крест на бумаге поставила. И писарь он, и крест заверил своим размашистым росчерком. А после этого по знаку коменданта Флоре заломили руки и вновь привязали к столбу. На этот раз спиной. «Дура, девка, дура!» Уже не стесняясь, вслух сказал комендант. «Тебя предупреждали?» «Предупреждали, и не единожды. Закон об оскорблении его светлости гласит, что никто не смеет возводить хулу ни на господина герцога нашего, ни на его светлейшую супругу, о чем тебе тут внушение сделали не раз. А ты все за свое, правду ищешь? Свою правду ты изложила и с ней согласилась. Протокол сей с твоими словами останется у нас, и надо будет, мы ему непременно ход дадим. А вот за оскорбление его светлости и за то, что во лжи его обвиняешь». Умел господин Карр нагнетать страху, умел. Глаза его и без того не слишком выразительные. Становились в такой момент огромными, прозрачными и абсолютно безжалостными. Закоренелых подонков к месту взглядом приколачивал. Не то что хлипкую деву. Горничная задрожала. По скудоумию своему она-то сперва решила, что, раз уж ее внимательно слушают, то и сделают все, как ей хотелось. Разоблачат самозванку. С позором выгонит и, может, вернут откуда-то прежнюю госпожу. А если нет, то пусть хотя бы той достанется как следует. Но на деле оборачивалось не так. «Звание ты подлого, хоть и папаша твой был заезжий, то ли граф, то ли виконт. Да ведь не признал же он тебя. Стало быть, за оскорбление чести его светлости полагается тебе самое малое — петля». Коленки у Флоры ослабели. И если бы не пута, она так и сползла бы к подножью пыточного столба. «Но ведь это же правда, истина!» «А что есть истина?» — задал риторический вопрос комендант. Воздел очи к небу, проявляя уважение к цитате из Писания, и продолжил. «Истина в том, голубушка, что вас, дураков и дур, учить надо, а кроме как наглядным примером и наказанием не вразумить». «Господин писарь, что у нас там полагается в таких случаях?» «Битьё кнутом на площади и урезание языка с последующим повешением до смерти», — деловито сообщил Писарчук. «Так-так. Ну, первую часть ты, считай, получила. Пойдем далее». Анри свое дело знал хорошо. Быстро прихватил ремнем голову девицы к столбу, вогнал в рот специальный роторасширитель, не она первая проходила по этой статье. Нужные приспособления были наготове. Не обращая внимания на слабые вопли, ухватил клещами язык. «Весь, что ли, резать?» Комендант глянул на переполненные ужасом и слезами глаза девицы. Вздохнул. «Ух уж эти Евины дщери! Неразумные, бестолковые! Кончик раздвои, будет с нее!» «Эх!» — крякнул палач. То ли не любил размениваться на мелочи, то ли возжелал большего наказания. А разойтись не позволили. Но служба есть служба. перехватил у помощника раскаленные щипцы, быстро щелкнул, да умело, да ловко, даже губ казнимый не обжег. Та вскрикнула горлом, замычала, забилась. «Не бойся», — хладнокровно успокоил Анри, освобождая рот жертвы от железяк. «Заживет, как на собаке. У меня рука легкая, ни заразы, ни нагноения потом». Дернул за узелок веревок и подхватил упавшую в обморок деву. «Вишь, нежная какая, слабее своей бывшей-то госпожи. Та дольше терпела. Ваша милость, куда теперь ее? Неужто ей впрямь вешать?» «Пустой, не так много она здесь наболтала. Отлежится, да пусть идет на все четыре стороны. А тебе какой интерес?» Мэтр Кар взглянул с любопытством. «Так ведь на прежнее место ей нельзя. Считай, уволена за доносительство. На службу с таким языком-то уже никуда не возьмут. Кто змею в своем доме держать захочет?» Палач аккуратно сгрузил обмякшее тело на топчан, где не так давно умирала Анна. «Оно, конечно, все правильно. Наказать надо было. Только жалко девку. В самом соку-то пропадет. Ей теперь одна дорога. Веселый дом». Комендант усмехнулся. «Думаешь, я не заметил, что ты ее в полсилы бил? Для себя решил приберечь». «Так я ж все по-честному хочу, ваша милость, по-божески. Вы ж знаете, я вдовец, уж 5 лет кукую один. Закаты никто не идет, боятся да брезгуют. Веселый же дом этот ходить. Тьфу, того и гляди, дурную болезнь подцепишь. А тут ишь девка ладная, молодая, в теле. Зачем я ей не жених? От нее все теперь, как от чумной, шарахаться станут. А я честь по чести. Пожалуйте венчаться хоть сейчас. Так она теперь толком и говорить не сможет. Как ты с ней разговаривать-то будешь? А оно мне надо. Промеж супругов что главное? Один говорит, другой молчит. Соглашается, значит. Ничего, я ее выхожу. На ум наставлю. Поймет, да смирится. Дозвольте, ваша милость, а... Заодно и под присмотром будет, — решил комендант. И хоть свидетельства двуязычных ни в одном суде не принимаются, как заведомых клеветников, лучше все же Флору эту на поводке держать, хотя бы и на таком. А замашки эти господские я из нее выбью, ей-богу, выбью, вожжей хватит. Не извольте беспокоиться. Сочтя молчание начальства за знак согласия, Анри кнутобой взвалил все еще бесчувственное тело на плечо и без особых усилий поволок к выходу. Почему-то у коменданта не было ни тени сомнения, что добычу свою этот медведь, если нужно, протащит через весь город, даже не сбившись с дыхания. Писарь захихикал и закрутил головой. Чего только не насмотришься и не наслушаешься на допросах. Благодаренье небесам, этот закончился благополучно. Честь и хвала мэтру Кару и его светлой головушке. Перехватив прозрачный взгляд коменданта, поперхнулся смехом. «Протокол сжечь?» — спросил деловито. «Не надо. Покажешь господину Модильяне. Пусть ознакомится и сам решит, что да как. А заодно укажет особо, что с этим выскочкой Беранжу делать». Не думаю, что его светлость надо беспокоить подобными мелочами. Доротея осторожно перевернула несколько страниц. Бумага, хоть и плотная, от времени стала хрупкой, листы обтрёпывались сами по себе, несмотря на то, что много лет их никто не касался. Упрямая Дори ломала глаза над старой церковной книгой уже не первый вечер. Днями ей просто не хватало времени. Кто бы мог подумать, что на новой службе не останется ни минуты свободной. И к концу дня она будет едва ли не валиться с ног от усталости. Ибо столько посыпалось на ее голову новых имен, обязанностей и хлопот. И это после многолетнего тишайшего существования, скупого на события, как ростовщик на уступке. Неужели когда-то, в недолгие времена замужества, ей не составляло труда день-деньской разъезжать с визитами, беседовать, следить за каждым своим словом, общаться с приказчиками в магазинах и с прислугой, причем распоряжаться, а не просить. Всему этому пришлось учиться сызнова и при этом помнить, что в доме не она, Доротея, главная. Она всего лишь компаньонка, дуэнья, хоть и титулованная, а потому ее место в тени подопечной. Хоть Марта и оказалась прилежной ученицей, ее наставнице приходилось постоянно быть настороже. То подсказать, то шепнуть нужное словечко, то вовремя ответить вместо госпожи, потому что общаться с простым людом напрямую ее светлости не полагалось этикетом. Марте было нелегко, Доротее и подавно. В ее-то возрасте и так радикально сменить образ жизни. И хоть не в первый раз, но былой гибкости не было. К вечеру она чувствовала себя апельсиновой шкуркой, останком плода, выжатого насухо. Поэтому изучение старого тома, сшитого, как оказалось, из множества тетрадей, продвигалось медленно. Давным-давно, принимая и описывая полученное бесхозное имущество церквушки в Саре, Август Глюк распорядился большую часть старых записей просто-напросто уничтожить. Церковь отапливалась плохо, книги хранились в неподобающей сырости, отчего многие страницы проросли черной плесенью. В этой же единственной подпорчен оказался только переплет, и, откровенно говоря, у Доротеи не поднялась рука бросить ее в огонь. Ей вдруг представилось, что за каждой записью стоит судьба того, о ком вещают строки. И сожжение книги враз оборвет эти жизни. Невинных крещенных младенцев, отроков и отроковиц, прошедших первое причастие, молодоженов. Когда-то у нее было чересчур богатое воображение. Она тайком унесла обреченный на сожжение том к себе в комнату, очистила, просушила и припрятала в сундук. Отчего-то казалось, что пока книга жива, живы и те, чьи имена в нее занесены. Вручить уцелевший раритет синеглазому капитану Доротея не торопилась. Вдруг там не найдется ничего, что могло бы его заинтересовать. И она только отнимет время у занятого на государственной службе человека. Надо бы самой полистать, посмотреть, а тогда уже. Не так уж много происходило событий в небольшом селе. Оттого-то, наверное, для придания большей торжественности и значимости предшественники пастора Глюка вели записи готическим почерком, красивым, но очень уж неудобочитаемым. Сплошь в завитушках, росчерках, с тщательно выписываемыми в начале каждого абзаца заглавными буквами. Хорошо еще, что Дори поняла систему ведения записей. На каждые 2 года заводилась отдельная тетрадь для крещений, венчаний, отпеваний. Потом тетради сбрушуровывались. Все удобнее, чем манеры ее братца. Он-то регистрировал события педантично, подряд, день за днем. Вроде бы по хронологии, а получалось вперемешку. Попробуй найди, что нужно. А здесь Доротея сразу пропустила данные о крещениях и прочем, просматривая только брачные свидетельства. И вот нашла, наконец. После однообразия Жанов и Жаков, Анны и Марий, называемых по причине бесфамильности и прозвищами, она наткнулась на запись, очень уж отличающуюся от остальных. Свидетельство о сочетании браком. Жених. Артур Эдмонд Тюдор. 3-й граф Ричмонд. Вероисповедание католическое. У Доротеи перехватило дыхание. Неужели? Других Артуров навряд ли могло занести в отдаленное баронство. Да еще и для женитьбы. Тюдор? Невероятно. Не может быть. Тем не менее. Артур Эдмонд Тюдор. 3-й граф Ричмонд. Вероисповедание католическое. Подданный его величеству императора Британии Вильяма. Брак 1-й. Невеста? Девица Мартина Селеста Дюмон. Она. Точно она, Мартина. Дворянского сословия, вероисповедание протестантское, подданное его величество короля Галлии Филиппа II. Брак 1-й. Поручители, по жениху. Жак Ткач, Леон Смирный, жители селения Сар. Поручители по невесте. Жан-Поль Мари Дюмон, Леон Тихий, жители того же селения. Препятствие к бракосочетанию в виде обязательств, данных женихом и невестой каким-либо иным лицам, не объявлено. Таинство обручения и последующего венчания совершено, согласно канону Святой Католической Церкви, отцом Михаилом Пере, согласно канону Церкви преподобного Лютера, отцом Себастьяном Нико. Лаконично и просто. Таинство обручения и венчания совершено. По обрядам обеих церквей. Бесспорно. нерушима. Ни один суд не придерется, ни светский, ни духовный. Дата, подписи святых отцов, размашистый росчерк мастера Жана и три креста от имени свидетелей, у которых с грамотой было туговато. Ни Леонов, ни Жака Ткача она не могла припомнить. Очевидно, их жизни, как и многих односельчан, заодно и святых отцов Михаила и Себастьяна, забрала безжалостная эпидемия, после которой, собственно, и была объявлена вакансия на пасторское место в приходе. В нее, как клещ, вцепился Август Глюк, решивший скрыться в провинции от судебных дрязг, в которые неосторожно влез, и от возможного преследования сестры таинственными отравителями. Доротея прикрыла глаза, дождалась, пока перестанет чистить сердце, и перечитала. «Жених. Артур Эдмонд Тюдор. Третий граф Ричмонд. Вероисповедание католическое. Подданный его величеству императора Британии Вильяма. Все-таки Тюдор. Имя и фамилия выписаны особенно тщательно. Она не ошиблась. Да еще и граф Ричмонд. Ах, Марта, Марта, девочка-селяночка, племянница кузнеца». Дори, конечно, пока еще не знала всех нынешних политических конъюнктур, но помнила, что во времена ее юности Тюдоры крепко не ладили со своим королем. То прощались им за надуманные обвинения, то объявлялись вне закона. Лишь одно обстоятельство не позволяло Вильяму обезглавить все семейство, вполне возможно претендующее на трон империи, поскольку находилось с Йорками в родстве. В жилах Тюдоров была изрядная доля древней крови, посягнуть на которую... Нет, мало ли что болтают. Возможно, это лишь выдумки, легенда, обросшая, как часто бывает, множеством подробностей, каковые с каждым пересказом становятся все ярче и убедительнее. А вот граф Ричмонд... От этого никуда не деться. Реальность, факт. Во время венчания никто не назовется перед Господом чужим именем. И где он нынче молодой, в те времена? Граф Артур. Ходили слухи, что или сгинул, пропал без вести в последней войне, или его по-тихому уморили голодом в Тауэре за то, что дружен с опальной принцессой Бес, и даже, говорят, подарил ей одно из своих поместий, дабы обеспечить достойное житие будущей, возможной королеве. А Уильям вроде бы не простил оппозиции под носом, решил в очередной раз ткнуть рылом в навоз, показать, кто в Британии хозяин. Были и те, кто утверждал, что молодому наследнику надоело ждать смерти отца. Захотелось самому власти и славы. Пусть не в родной отчизне, а на чужой стороне. Вот и отправился он искать удачи то ли в Новый Свет, то ли в Эмираты. Слухи ходили самые противоречивые, но не найдя подпитки, так и сдохли. Но если Марта и впрямь несет в себе кровь Тюдоров, и каким-то образом это выплывет наружу, опасно для девочки, для герцога, для Галии. Возможный казус Белли, сиречь повод для войны. Если, конечно, сей факт кому-то станет известен. Хоть компаньонка молоденькой герцогини только-только начала осваиваться в здешних реалиях, но уже взяла на заметку повышенный интерес посла великой державы к светлейшему семейству. Да и непосредственное участие господина Гордона в побеге Анны было для нее не секретом. Господин Модильяни изволил поделиться с Доротеей некими сведениями конфиденциального характера. И в то же время свидетельство происхождения пойдет Марте на пользу. Подтверждение дворянства — раз. Родство с богатейшим и знатнейшим семейством сопредельной державы — два. Если герцог надумает узаконить каким-то образом новый брак, а рано или поздно ему придется на это пойти, ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным, он представит свету партию куда достойнее предыдущей. Еще раз сверившись с годом найденной записи, Доротея прикинула кое-что в уме и перешла к свидетельствам о таинствах крещения сроком на год позже. И вскоре отыскала то, что хотела. Записи крещения Анны Виктории Мартины, дочери Артура Эдмонда Тюдора, и Мартины Селесты Тюдор, урожденной Дюмон. Они обе были наречены Мартинами, мать и дочь, и по сельской традиции имя дочери сократили, да еще на простонародный манер. Впрочем, возможно, мастер Жан Дюмон, не желая привлекать излишнего внимания к крохотной племяннице, намеренно пошел на этот шаг. Все связанное с неизвестным отцом девочки тщательно скрывалось, Ведь даже в свидетельстве о первом причастии она была записана просто Мартой. И вот странность. По прихоти судьбы обеих жен герцога звали Аннами. Совпадение? Или родовое имя, которым будущий отец мог распорядиться назвать ребенка, если родится дочь. И то, что обе девушки были золотоволосы, и их удивительное сходство, кажется, богатое воображение, похороненное под спудом унылых лет, активно пробивалось наружу, руша мыслимые и немыслимые ограничения. Что если Артур был отцом не только Марты, но и Анны де Бирс? По этой-то причине он и стал нежеланным гостем в Саре, ибо замужняя Матильда де Бирс до его появления еще могла как-то объяснить черноволосому супругу рождение златокудрой девочки наследованием цвета волос от прабабки-прадедки. Но появление у всех на глазах молодого человека, как две капли воды похожего, вернее, на него была похожа крохотная Анна. Баронесса слыла женщиной легкомысленной и недалекой, но у нее хватило ума понять, что сделает муж, если обнаружит измену. Она каким-то образом заманила бывшего возлюбленного в ловушку и подослала убийц. А она шла, спасла и выходила его Мартина. И неудивительно, что после вероломной интриганки Артур потянулся всем сердцем к чистой и светлой девушке, как и нынешний герцог, к его дочери. Ослабевшими руками Доротея закрыла метрическую книгу. Прижала к груди, словно боясь уронить. Ей непременно нужно посоветоваться. С герцогом. С капитаном Винсентом. Она не вправе скрывать такие сведения. Это не просто имя и фамилия отца Марты, это... Пусть разбираются и принимают решения те, кто поднаторел в больших политических игрищах. Ибо ее женского ума просто не хватит, чтобы справиться с такой сложной задачей. Да, поговорить с кем-то из них немедленно. «Господин Арман». Марта запнулась. Дракон выразительно приподнял костяную бровь, оторвавшись от созерцания закатного солнца, пробивающегося сквозь густые кроны вековых буков. «Ваша светлость, а вы хорошо знаете людей?» «Достаточно. Почему ты спрашиваешь? И что это за господин? Разве мы не договорились? Просто Арман. Что случилось, крошка?» Марта отчаянно покраснела. «Мне бы поговорить». Невольно понизила голос до шепота. «Понимаете? Вы все-таки не человек, с вами не так неловко. Стетуш, с Доротеей об этом стыдно. С Жилем... Нет, это просто невозможно. У меня не хватит духу, я же сгорю со стыда». «Детеныш, ты меня пугаешь. Опять кто-то попал в беду, и ты храбро бросилась на выручку. Но на этот раз не успела. Или набедокурила? Брось, да какие у тебя могут быть вины, моя маленькая преступница». «Ах, ну что вы!» Марта смущенно заерзала на пеньке. «Беда не в том, что я сделала, беда вот где». Она постучала указательным пальцем по лбу. «Нипочём не подумала бы раньше, что буду ломать над этим голову». «Лучше сказать так. Я и представить не могла, что...» «Да, спасибо. Нипочём представить не могла, что буду думать о таких греховных вещах. Или глупых. Нет, всё-таки греховных». «Малышка, пока ты не объяснишь, в чём дело, я не смогу определить, каковы твои печали. Поведай их мне, и мы всё обсудим». «Поведай», — тихо восхитилась Марта. «Сколько же у вас красивых слов, ваша светлость? Можно я закрою глаза? Тогда будет не так стыдно». Она зажмурилась. Помогло, но не очень. Тема была столь щекотлива, что бедняжка не знала, с чего начать. «Вот ведь как странно. Вроде бы от Жили у меня никаких секретов нет. Но я не могу с ним о таком. Вдруг он подумает, что я слишком распутная, если задаю подобные вопросы. А с вами как-то легче. Вы хоть и мужчина, но все же не человек». Дракон странно закашлялся, словно пытаясь сдержать смех. Тем не менее, ответил совершенно серьезно. «Спрашивай. К твоим услугам. Не стесняйся». «Скажите». «Девочка, перестань краснеть. Ты хотела поговорить об этом? О том, что, наконец, между вами произошло? Давай поговорим. Мне самому интересно, что за греховные мысли могут бродить в этой невинной головке. Не бойся. Твои тайны будут надежно замурованы. И, надеюсь, в мою копилку добавится талика бесценного опыта по общению с юными девицами. В общем, Марта набрала в грудь воздуху побольше, как перед прыжком в воду, и выпалила. Это нормально, если ласки мужчины приятны? Казалось, даже воздух на поляне застыл, поразившись такому вопросу. Деревья-великаны перестали шелестеть кронами, замерев как бы в недоумении. Дракон внимательно посмотрел на любезную его сердцу собеседницу. «Хм, ненормально тут только одно, что ты об этом спрашиваешь. Я-то думал, в деревнях более свободные нравы. Или не во всех. Или я ошибся. Да ты продолжай. Похоже, тебе надо выговориться». «Ой, как надо». Больная тема была наконец озвучена, и разговор покатился легче. «Я не знаю, как себя вести с Жилем, понимаете? Он так рад всему, что с нами происходит». Ящер лукаво сощурился. «А ты?» «И я, конечно, но вот какое дело. В общем, я уже от многих слышала, какая его Анна была нехорошая. Как женщина, как супруга. Она была, «Не хотела бы повторять при тебе некоторых нелестных эпитетов, то есть сравнений. Но, похоже, она их заслуживала. Выражаясь библейски, эту женщину можно смело называть блудницей. Причем весьма далекой от раскаяния. Но при чем здесь ты? Не вижу связи». Марта сглотнула ком в горле. «Они ведь были муж и жена, Арман, и спали иногда вместе. Жиль рассказывал, что вроде бы она даже забеременела. Только ничего потом не получилось. Но ведь спали-то вместе». «Ревнуешь?» — участливо спросил дракон. Девушка, сдерживая слезы, кивнула. «А у нас, говорят, охочая баба, извините, женщина. Она в любой постели жадная, как кошка. Вы уж простите, что так по-простонародному повторяю. Она ведь наверняка страстная была и с Жилем тоже страстная. А я теперь боюсь быть на нее похожа, вот что. Лишний раз пикнуть опасаюсь или голос подать, чтобы он не подумал, будто мне слишком хорошо». Марта потерянно умолкла. Продолжила, собравшись с мыслями. «В церкви говорили, что вожделеть или получать удовольствие от этого — большой грех. А я не хочу быть грешницей. И не хочу, чтобы мой муж подумал вдруг, что я развратна, как та бывшая. И жить без этого не могу». Ящер шумно вздохнул. Крупные бока всколыхнулись, по отполированным чешуйкам пробежала, отражаясь, волна закатного пламени. «Ах, Марта, Марта, какая каша у тебя в голове, девочка. Ну-ка, посмотри на меня. Слушай и запомни на всю оставшуюся жизнь». Он склонился к девичьему уху, жарко выдохнул и вдруг лизнул раздвоенным языком. От неожиданности Марта уйкнула и подскочила на месте. «Это для лучшего запоминания. Вот что я тебе скажу. С мужем, особенно с любимым и любящим, можно все. Никакого греха в том нет. И еще удержи в своей прелестной головке. Мужчины любят слышать, когда женщина получает удовольствие от этих ласк. Это им лишний раз доказывает, какие они молодцы. Поняла?» «Не грех?» — ошеломленно переспросила Марта. Дракон припрятал улыбку. «Сказано в Писании. Когда сотворил Бог мужчину и женщину, провозгласил: да будут двое един дух и едина плоть, и благословил людей плодиться и размножаться, дабы и они, и их потомки владели созданным им миром. Поняла? Благословил. Нет греха в плотской любви. если она произрастает из любви духовной. Потому радуются соединению любящих сердец ангелы, как на земле, так и на небесах. «И на земле, и на небесах», — зачарованно повторила Марта. «Ох, как это! Постойте, а разве бывают ангелы на грешной земле?» «Сходят иногда, хоть и редко. Здешний воздух им тяжек», — задумчиво отозвался дракон и спохватился. «Не уходи от основной темы, детеныш. Видишь, любовь есть и земная, и небесная. Не каждому дано любить возвышенно и целомудренно. То удел святых и подвижников, и разве что немногих рыцарей. Но и искусство земной любви — наука сложнейшая, хоть многие видят ее слишком упрощенно и опошленно. Счастливы те пары, кои в браке достигают гармонии телесной и духовной. И скажу тебе, девочка, это не такая уж редкость. А почему вдруг такое печальное личико? Зря. Готов поклясться. Ты сейчас подумала, что ничего у тебя не получится». «Я совершенно неумеха», — Марта заломила руки. «Мне бы хоть к подружкам прислушиваться, когда они парней своих расхваливали и хвастались, чем с ними занимались. А я все уши затыкала, стыдно было. Что же теперь делать? Говорят, каждая матушка дочку перед свадьбой уму-разуму учит. А меня и поучить-то было некому. Не стану же я в самом деле к тетушке Дори с этим приставать. Да она уже и старая. Ой!» Марта испуганно прикрыла рот ладошкой и даже оглянулась, словно забоялась. «Не услышит ли Доротея?» — ящер хмыкнул. «Как ты думаешь, сколько лет Жильберту? И сколько твоей компаньонки? Держу пари, они почти ровесники. Хоть я и знаю ее лишь по твоим рассказам. Но, скорее всего, она не ханжа и не святоша, а обычная женщина в рассвете лет. Еще не чуждая радостям жизни. Присмотрись, и со временем поймешь, можно ли с ней говорить о некоторых подробностях. Но вот что могу посоветовать касательно тебя. В постели доверяй в первую очередь себе самой, своим ощущениям. Целомудренность — не помеха чувственности. Твое тело — еще не раскрывшийся бутончик, который со временем оформится в прелестный цветок. Стоит лишь ему помочь. Если тебе хочется застонать от удовольствия, почему бы и нет? Это будет приятно и тебе, и супругу. И он не будет думать обо мне плохо? Напротив. А вот когда жена не отвечает на ласки, холодна, лежит бревном, муж рано или поздно может решить, будто это с ним что-то не так, и подумает: «Неужели я не в состоянии доставить женщине удовольствие?» О, сомнения такого рода очень опасны. Ибо тогда мужчина попробует самоутверждаться на стороне. «Сама что?» — в ужасе ахнула Марта. Ящер едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Это не то, что ты подумала. Я хотел сказать, что, не найдя отклика своей мужественности в жене, супруг вас желает проверить силы на другой женщине». Марта широко открыла глаза. «На любовнице, да?» «Не обязательно. Любовница требует затрат, галантного и долгого ухаживания. Есть, конечно, охотники до подобных игрищ, но большинство предпочитает пойти более легким путем. Ты, должно быть, слыхала, что в каждом городе есть специальные дома с особыми женщинами, с которыми любой, имеющий несколько монет в кармане, может удовлетворить все свои запросы. и докажет, что он настоящий самец. О, но ведь это же обман. За деньги-то. Девушка насупилась. Постойте, погодите-ка. Нет, мой Жиль ни за что не пойдет к блудницам. Он не такой. Дракон снова подавился смехом. Разумеется. Он у тебя совершенно особенный, детка. Я уверен, он будет страдать молча, обвиняя во всем себя и щадя твою невинность. Посему не пускай такое важное дело, как супружеское счастье, на самотек. Прислушивайся, как я уже сказал, и к своим желаниям, и к его. Не стесняйся говорить о самом сокровенном, о том, что нравится или не нравится. Спроси, чего он сам хотел бы. Да-да, увидишь, он обрадуется, как мальчишка. Уверен, у вас все сложится как нельзя лучше. К тому же, он подмигнул. Практика — это одно. Но неплохо еще вооружиться и теорией. Есть некоторые книжки. Да вы что? Неужели об этом можно писать? И весьма искусно, я бы сказал. Отыщи-ка в библиотеке сочинение некоего Боккачевелли. Запомнила? Боккачевелли. А называется «Октамерон». Прелестная, скажу тебе, книжечка. С историями занимательными и пикантными, и печальными иногда. Но она откроет тебе окно в новый, совершенно неизвестный ранее мир. И мой совет. Не прячь ее под подушкой. Идеально, если вы начнете читать вместе. Марта краснела, бледнела, смущалась, а иногда и откровенно хохотала. А старый дракон все нашептывал и нашептывал ей новые имена и названия. Упоминались и сказки некой мудрой султанши с далекого Востока, и книга с картинками из еще более далекого Хиндустана, и изысканные гравюры мастеров из страны восходящего солнца, и сборники чудесных виршей персидского мудреца и звездочета. Шелестели и пересмеивались старые буки и вязы, и лиственные щеки их рдели в закатном солнце, словно от смущения и неловкости за себя, за подслушиваемые нескромные разговоры, за весь род людской, который живет себе, и никак не разберется, что тут греховного, а что просто и естественно, как сама жизнь. Иногда герцог Дестре напоминал Доротее громадного кота, этакого черногривого льва, грозно рычащего и гневно фыркающего. А вот его секретарь, Максимилиан Фуке, отчего-то сразу увиделся ей ястребом. Хищной опасной птицей, только волею обстоятельств, смирившейся с колпачком, полагающимся прирученным с молодых когтей ручным соколом, но никак не вольным охотником. Возможно, тех, кто давно общался с господином секретарем, вводили в заблуждение его педантизм, сухость и бесстрастие. Всякий раз стоило Дори заговорить об этом человеке с окружающими, попытаться навести справки, как ей немедленно слово в слово повторяли. Настоящий сухарь, дотошен до фанатизма, книжник, предан герцогу как пес, все знает, знает всех. Не более. Спросить ли его о судьбе сэра Артура? Вот и капитан Винсент упоминал, что господин Фуке — кладезь знаний, и советовал обращаться к нему, как к неиссякаемому источнику сведений. В полном соответствии с мысленным настроем ноги сами принесли Доротею в библиотеку, где по случаю сгущающихся сумерек уже зажглась люстра. Секретарь был здесь, за своим любимым рабочим пюпитром, с благоговением изучая какую-то инкунабулу. «Помяни чёрта к ночи, а он тут», невольно вспомнила Дора поговорку, которую любил цедить сквозь зубы ее братец при очередных визитах посыльного от барона. И вроде бы обходителен был секретарь и галантен, но любил или подражал своему хозяину чересчур рьяно. Герцог предпочитал одежду черных тонов, поскольку, пребывая в мрачном настроении, пестроты и ярких расцветок не переносил. Однако в последнее время камзулы его начали заметно оживляться. Мэтр же, подобно ворону, был наглухо упакован в черное, и даже манжеты на рукавах его одеяния и изысканно скромное жабо отливали жгуче угольным, словно носил секретарь неснимаемый пожизненный траур. Фуке, узнав о цели посещения благородной дамы, склонил голову, обозначая глубочайшее почтение. Истинно черные пряди упали на лицо, оттенив белизну кожи воистину аристократическую. «Его светлость, к сожалению, отсутствует. Я могу его заменить?» «Всецело к вашим услугам, госпожа Смоллет». «Очень даже мог бы, но, увы», — Доротея смешалась, вспомнив, что не имеет представления. В какой степени мэтр-секретарь осведомлен обо всех перипетиях жизненного пути внезапно обретенной супруги герцога? Не получится ли, что, обратившись за советом и помощью, потом придется горько пожалеть о своей откровенности? Поэтому она ограничилась легким реверансом и извинениями. Нет, к величайшему сожалению, ей необходимо поговорить именно с его светлостью. И если уж это в настоящее время не представляется возможным, тогда позже или в другой раз. «Весьма сожалею», — чопорно произнес мэтр-секретарь. И было непонятно, досадно ли ему, что герцог отсутствует, или жаль, что отвергли помощь именно его, Максимилиана Фуке, человека, в сущности, могущественного почти столь же, как и его высочайший господин. Что-то промелькнуло в темных глазах. «Весьма. Я...» Доротея Смоллет почувствовала, что растеряла слова. Этакого с ней никогда еще не случалось. Смущенно погладила переплет старой книги, которую, оказывается, и не заметила, как прихватила с собой. Мысленно сосчитала до пяти и снова сбилась, не зная, что ответить. Как маленькая девочка перед учителем, что за вздор. Этот мэтр уж никак не старше ее. Но отчего он смотрит так настойчиво, в упор, не желая отводить взгляд? Это, в конце концов, просто неприлично. «Вам довелось отыскать какой-то раритет со старыми записями», — прервал молчание мэтр Фуке. «Могу я взглянуть? С вашего позволения, сударыня. Я считаюсь неплохим знатоком». «Нет-нет». Поспешно отозвалась Доротея, чувствуя, как щеки опаляют жаром. «Это записи частного характера, которые мне хотелось бы обсудить». «Лично с его светлостью», — пришел на выручку секретарь. «Понимаю, госпожа Смоллет, конечно, разумеется. Я распоряжусь известить, как только его светлость сможет вас принять». Ноздри хищного с горбинкой носа чуть дрогнули, будто он уловил какой-то новый для себя запах. Дори мысленно чертыхнулась. Надо же было с утра пролить лишнюю каплю духов на кружевной воротник. Очень уж соскучилась она по запахам и ароматам. А тут Бланш прислала обожаемую с детства вербену. И ведь унюхал, ворон. Она подавила невольную дрожь, еще раз церемонно присела и покинула библиотеку, чувствуя спиной пронизывающий до печёнок взгляд. Придется обратиться к капитану. «Да нет его драгоценнейшего», в сердцах сообщила матушка Аглая. «Сколько можно? Третий день уже его светлость заседают безвылазно в суде. То с Максом, то с моим оболтусом. Ох, вы уж простите, что я его так по-домашнему называю-то». Доротея невольно улыбнулась. Да уж, назвать оболтусом доблестного капитана, в каких-то полчаса разгромившего вооруженный до зубов орочий отряд, могла единственная женщина на свете, его бесстрашная матушка. Впрочем, с нее сталось и герцога так величать, втихаря, когда никого поблизости не ошивалось. Грозная и гневлива была порой эта женщина, и на ней, как на гранитном незыблемом основании, держались порядок и покой Гайярда. «Не раньше, чем в ночь появятся оба», — рассеянно подытожила домоправительница, вертя пакет со странного вида синей сургучной печатью. «Ох, не нравится мне это. От господина Кара письмо, не к добру. Пойти им со стариком Гийомом зачитать». Пришлось Доротее отправиться во свояси и запастись терпением. Похоже, время советов со стороны еще не наступило. Не станет же она напрашиваться на прием к герцогу на ночь глядя. Ведь неизвестно, что у него запланировано на завтрашний день. И найдется ли свободная минута для компаньонки жены. Оставалось лишь надеяться на идеальную память мэтра Фуке и его обязательность. Вздыхая, Дори бездумно миновала зеркальный холл. Спустилась на первый этаж и завернула в одну из галерей, уводящих в восточное крыло замка. Возвращаться к себе не хотелось. Она и без того провела в четырех стенах большую часть сознательной жизни, особенно последние годы, и теперь при первой возможности старалась вырваться на свежий воздух. А здесь, в Гайярде, был такой прекрасный парк. Главное, что наплыва гостей в ближайшее время не предвиделось. И по аллеям и лабиринтам можно бродить беспрепятственно, без риска наткнуться на чужака, или того и гляди, флиртующую парочку или на заскучавшего кавалера, коих обычно на приемах водилось в изобилии. Отчего-то господа, забывшие дома или в поместье жен, враз становились холостяками, охочими до легкого флирта и ни к чему не обязывающих домогательств. И их порой не останавливали ни возраст, промелькнувший на горизонте дамы, в известных рамках, конечно, ни ее социальный статус, ни наличие брачных обязательств. Была бы особь женского пола, к которой можно подкрасться с вожделением и сладкой улыбкой на устах. Доротея ухмыльнулась. В свое время ей пришлось научиться отгонять надоедливых ловеласов и довольно-таки ловко. Но сейчас, слава богу, ее полновесные 35 — далеко не девичий возраст. Да и пышность стана, не соответствующая модной ныне хрупкости, служили надежной защитой от возможных посягательств. Во всяком случае, она на это надеялась. Что ж, у каждого возраста есть свои преимущества. И хоть зеркала по-прежнему, еще со времен посещения салона Бланш, продолжают ей врать, что она, в общем-то, еще не так уж плоха. Дори давным-давно смирилась с мыслью, что у нее все позади. Со смертью Алекса и их нерожденного дитяти жизнь кончилась. Сейчас, конечно, приоткрылась одна и весьма интересная сторона этой жизни. Но к прошлому, к любви и к женскому счастью дороги больше нет. И хватит об этом. А вот Марта наведывалась в парк каждый день, ближе к вечеру, но почему-то всегда изъявляла желание прогуляться одна. Доротея относилась к ее смущенным объяснениям с пониманием. Девочка за день узнавала столько нового. Неудивительно, что ей иногда хотелось побыть без сопровождающих. В тишине. Да еще в местечке, столь напоминающем любимый лес. Может, Дори сейчас с ней встретится? И... Она вновь прижала к груди старый том и расскажет, почему она сразу не подумала, что уж Марта первая, кто должна узнать правду о своем происхождении. По привычке сразу начала рассуждать о политике, о том, чем грозит это известие, а о том, что ее воспитанница имеет полное право знать о своем отце только сейчас. Извинением могло послужить лишь одно. Дори растерялась, была ошеломлена, засуетилась. А ведь совсем недавно Марта ей призналась. Вчера вечером, когда правила грамматики застыли в глазах Доротеи издевающимися кляксами, от арифметики затошнило, а годы царствования последних королей наотрез отказались вспоминаться, она вслух подивилась, как это у Марты, заморенной поездками в монастырь, уроками музыки, этикета, танцев, треклятой грамматики, еще хватает сил на прописи. Вот тогда-то ее ученица, завздыхав, и призналась. Была у нее великая мечта, которая раньше казалась сказочной, а сейчас вдруг приблизилась настолько, что и мечтать-то можно без робости. Ведь есть надежда, что сбудется. Всего 7 годочков было Марте, когда она осиротела. Но очень хорошо запомнила она последние матушкины слова. «Будь доброй девочкой, родная, честной и смелой. Если сможешь, учись. Учись, дядя Жан непременно тебе поможет, не будь невежей. Чтобы твоему отцу, когда вы встретитесь, не стало бы за тебя стыдно. Будь его достойна, он хороший, хороший человек». И так истово это прошептала, что Марта сейчас же поверила. Однажды она встретит его, загадочного отца. И ему не должно быть за нее стыдно. Вот и ломала глаза, зазубривая с дядей Жаном буквицы и цифири, твердя в уме помножающую табличку, пачкая пальцы углем, расписывая на старых досках первые неуклюжие буквы. Ох, как долго она хотела его встретить. Показать, какая стала, что вот выросла без него. И еще как выросла. И умница, и в доме первая помощница. И грамоту знает не хуже священника. А потом, когда он удивится и станет просить прощения, что бросил их с матерью. Сказать в лицо, как она его ненавидит. наказать презрением, пусть плачет. Но потом, быть может, и простить, отец все-таки, и поплакать вместе. Повзрослев, она поняла наивность подобных мечтаний. Сколько их было в окрестных деревушках бастардов, плодов мимолетной любви и первых ночей, отцы которых благородные и знатные люди, и известны-то были, но только не больно пеклись о судьбах брошенных отпрысков. Хорошо, если пристраивали к сытой жизни при своем дворе, и то милость. А то и не помнили вовсе, и не считали. Так ведь можно и со счету сбиться. Но здесь, под крылышком всесильного супруга, Марту посетила мысль, которая вдруг показалась не такой уж и крамольной. А что, если и впрямь они с отцом встретятся? Но уже не безродная девчонка-селянка, а герцогиня. И тот загадочный рыцарь, вспоминая которого матушка слабо улыбалась и даже назвала его перед смертью хорошим. Значит, было за что. Вот ради этой встречи она, закусив губу, пачкала пальцы в чернилах, зубрила родословные знатнейших семейств, листала толстенные тома по географии и истории, естествознанию, приучала пальцы к столовым приборам, а ноги к сложным па и реверансам, и даже храбро набросилась на латынь, что уж, по мнению герцога, поинтересовавшегося учебой супруги, ни к чему. Но Марта видела, как он однажды листал фолиант какого-то Корнелия Цельса и обсуждал с секретарем перевод. Она тоже должна так уметь. Ох, Марта, Марта, какая каша сейчас у тебя в голове. Остается надеяться, что со временем все уляжется на свои места и принесет тебе большую-большую пользу. Доротея огляделась. Она прошла весь парк и теперь стояла на границе с лесом, обозначенной живой изгородью из буйно разросшихся зарослей боярышника. Значит, с воспитанницей они как-то разошлись. Впрочем, никто не мешает заглянуть к ней в комнату и... Нет, не получится. Темнеет. Скоро вернется герцог, и Марте будет не до разговоров. Дори показалось, что где-то вдалеке мелькнуло светло-кремовое Мартино платье. И, подхватив юбки, она устремилась в том же направлении. Но тут дорогу ей перегородил шипящий и фыркающий ком шерсти. С опаской женщина отступила от рассерженного кота. Маркиз гневно подышал, поточил когти о дорожку и... неожиданно сел, шевельнув ушами, будто к чему-то прислушиваясь. Решив воспользоваться затишьем, Доротея попятилась, но зверь, вновь осердясь, забил хвостом. Обошел вокруг притихшей женщины и ударил лапой по оборке юбки. И сделал невероятное. Словно пес прихватил зубами подол и потянул Доротею за собой. Непреклонно, как таран, ничуть не сомневаясь, что жертва за ним последует. Дори ничего не оставалось, кроме как идти за неожиданным провожатым. Благо, у того хватило ума тащить ее не прямиком через кусты, а отыскать какой-то проход, ловко петляющий среди зарослей. Бывшая тетка Дора, почувствовав неожиданный азарт и легкость в ногах, словно сбросила десяток лет, успешно лавируя меж колючих веток, стараясь не оставлять на ближайших сучках клочья платья, и совершенно не боялась, охваченной непонятным возбуждением. Тысячи женщин на ее месте завопили бы в ужасе. Оборотень, и пустились во весь дух от черного кота подальше. Но она была не из трусливых. И уж подавно не салонная барышня. А больше всего ее влекло вперед чувство, в котором она сама себе боялась признаться. Ощущение чего-то необычного, но чудесного, что вот-вот должно было произойти. Поляна распахнулась перед ней неожиданно. И вспыхнули два желто-янтарных фонаря с агатовыми зрачками. И шевельнулось нечто громадное, чешуйчатое, грозное. Прозвучал властный и странно знакомый голос. «А ну-ка, стой!» Кот, сделав свое черное дело, благодушно потерся о женскую ногу. Это простое домашнее действие удержало Дори от того, чтобы испугаться. Она бесстрашно заглянула в драконьи глаза. И в очередной раз за этот день присела в реверансе. Нижайшим, придворным, каковым полагалось приветствовать особ королевской крови и лиц высшего духовного звания. «Изольда?» — удивленно сказал дракон. «А ведь я тебя узнал. Изольда белокурая. Была с тобой еще и белорукая. Помню. Подойди, не бойся. Я давно хотел тебя увидеть. Доротея Августа Терезия Смоллет. В девичестве Глюк. Так ведь?